Вадим Туманов. Все потерять и вновь начать с мечты. Издательство ОАО «Типография новости». Москва, 2004 год. Читает Саша Жукова. В этой книге свои воспоминания рассказывает крупный золотопромышленник и близкий друг Владимира Высоцкого. Чего только не было в жизни этого удивительного человека. И колымские лагеря 1948-53 годов при жизни Сталина. И встречи со многими достойными людьми. А также интересные воспоминания о Владимире Высоцком. Дружба длилась порядка 8 лет. Также изложены воспоминания о реалиях СССР и просто о том, какая все-таки тяжелая бывает жизнь для многих и вообще абсурдная. Книга вышла ограниченным тиражом. Часть первая. Глава первая. Воспоминания на рейде Гётеборга. МГБ запросила характеристику. Арест. Встреча с капитаном Хлебниковым. Владивостокская городская тюрьма. Пересылка на второй речке. В бухте Диомид. Баня с женщинами. Неудачный побег по дороге на Ванино. Бунт в проливе Лаперуза. Весной 1948 года сухогруз «Уралмаш», груженный лесом, вышел из Мурманска с заходом в Тромсё и приближался к порту Гётеборг. Рейс был очень трудный, шли шхерами, почти все время в сопровождении лоцманов. Мне 20 с небольшим, и если в эти годы ты штурман, третий помощник капитана, стоишь на мостике, и мокрый ветер в лицо, а из тумана наплывает панорама чужого города, чувствуешь необыкновенную силу. Жизнь только начинается, все еще впереди. Стою на мостике, вспоминаю. Когда в военные годы мальчишкой я попал на флот, у меня была одна мечта — только фронт. Сейчас даже не могу объяснить, почему было это желание. Меня направили в электромеханическую школу на остров Русский. С этого началась моя флотская служба. На острове я стал усиленно заниматься боксом, к которому пристрастился еще раньше. Здесь я подружился со старым человеком, который когда-то был чемпионом Советского Союза по вольной борьбе. Его фамилия Казанский. К сожалению, не помню имени. Он научил меня многим приемам, которые в жизни очень пригодились. Мне вспомнилось, как когда-то нас, четверых матросов, наказали за один проступок. Я не был виноват, но был старшим и потому нес ответственность. Начальник флотского экипажа, капитан первого ранга Козельский, которому нравилось, как я боксировал, раздосадованно, не скрывая добрых ко мне чувств, с горечью сказал: «Эх ты! Ты же знаешь, как я к тебе относился!» И нас отправили в Хасанский сектор береговой обороны. Мурзина и Долгих на остров Фургельм, Кушнарука в бухту Витязь, а меня в бухту Зарубина, в 561-й отдельный химвзвод, какой-то особенный. Там было человек 100, почти вдвое больше обычного. Из бухты Витязь меня везли в Зарубино на полуторке. Шофера звали Вася, большой голубоглазый парень. Когда я зашел в казарму, меня, как новичка, окружили солдаты, расспрашивая, как я здесь оказался. Через какое-то время зашел старшина Петров, улыбаясь. «Ну, новичок, у нас так принято, ты обязательно должен подраться». И это, наверное, было бы нормально, если бы не один момент, который мне запомнился на всю жизнь. Солдат по фамилии Мочалов, еще толком не разглядев меня, вскочил с кровати с непонятным рвением. «Товарищ старшина, разрешите я?» Он был на полголовы выше меня, намного шире в плечах. Его лицо и глаза даже сейчас, спустя более полувека, живы в моей памяти. Старшина Петров подал мне перчатки и стал объяснять, как нужно стоять, не зная, что я уже боксировал со многими ребятами из сборной флота. Никакого ринга не было, просто открытая площадка, а судья — тот же старшина Петров. Я не знал, занимался Мочалов боксом или нет, и он тоже ничего не знал обо мне, рассчитывал на свою силу. С первых секунд я понял, что у него какое-то дикое желание избить меня. Его первые движения были непонятны. Я в открытой стойке провел левый прямой удар, показывая ему, что не понимаю, что дальше делать, и как бы боясь его, сделал движение назад. Он яростно бросился на меня, и я очень просто встретил его прямым правой. Он грохнулся на бетонный пол. Полная тишина. «Еще кто-нибудь хочет?» Я опустил руки. Желающих больше не нашлось. Хасанский сектор для меня был сплошным несчастьем. Охраняя склады с ипритом, я, как и многие другие, иногда отходил погреться к вытащенным на берег для ремонта рыбацким сейнерам. Однажды кто-то именно в это время сорвал пломбу с дверей склада. Поднялся большой шум. Начальство должно было решить, что со мной делать. На очередных политзанятиях Я был поглощен мыслями о том, что меня ждет, когда, проводивший занятия, старшина Вершинин попросил ответить на вопрос. Я не слышал, о чем он говорит. Старшина на меня закричал. Я не удержался, тоже ответил довольно зло. «Что ты сказал?» — подскочил он ко мне. «Ты что, не слышал?» — ответил я. Он схватил меня за левую руку. Я тут же автоматически ударил его правой по челюсти. И все бы ничего, если бы не случилась страшная вещь.